Тебе, наверное, хочется узнать мое имя. Так вот, зови меня просто матерью. Под этим именем меня все знают. Если доведется тебе кого-то из названных мною повидать, в живых застать, ну, дай я поцелую тебя по-матерински. Еще раз скажу: не падай. Женщина закрыла глаза. Уста ее прошептали молитву, после чего она легонько подтолкнула Павла к дверям палаты. Больная, увидев молодого человека, слабо улыбнулась, с надеждой протянула руки. «Павлуша, ты ко мне?» Павел смутился, в глазах умирающей светилось столько тепла, нежности, что он попятился. Мог ли он сам, оступающийся, падающий, потерявший дух молитвы, сказать что-то ободряющее той, кто уходит в Господни обители? Он оглянулся. Медсестра ласково кивнула головой, мол, не тушуйся, тебя понимают. «Да, к тебе. Только я потом объясню». Павел растерялся, подтоптался на месте, пожал руку и как-то бочком отступил к двери. Медсестра посторонилась. Больная продолжала лежать с улыбкой на устах, точно все еще находилась во власти добросердечного взгляда своего посетителя. Медсестра присела рядом. «Ты живешь с ним?» «Что ты, мать? Позволь и мне так называть тебя. Его доброе сердце пробудило во мне такую любовь, какой я никогда не знала. Вот он ушел, а я не страдаю. Он оставил мне лучшее, веру в того Спасителя, которому служит и сам. Он мне много говорил о своем Спасителе. А ты, хочешь ли ты, дитя мое, узнать его, быть с ним?» «Конечно, но как мне обрести его? Дни мои сочтены. Идти для этого никуда не надо. Он присутствует всюду. Он услышит тебя и здесь. Надо только преклонить колени и от всего сердца с верой сказать: Спаситель мой, прости меня за мои грехи, протяни мне руку помощи, ибо нет у меня иной надежды, кроме как на тебя. Прости меня, — плакала девушка, — Павлушин Спаситель и мой Спаситель, прости меня. Глубокой ночью в уединении сладко плакала умирающая девушка, обретшая своего Спасителя. Легко и радостно, счастливо и совсем не одинокой покидала она этот мир. Несколько дней Владыкин ходил как пришибленный. Тут майское солнышко пригрело, тут оживала природа, а молодому человеку все не в радость. В конторе молчалив, в общежитии сидит заперти. Лишь раз ожил, когда увидел в коридоре Таню. Начальство посчитало уборку как легкую работу. Он внимательно посмотрел на девушку. Под его взглядом она смутилась. Поскорее прибралась, отошла в дальний угол. Павел издали наблюдал за нею, перебирая в памяти детали, рассказанной матерью жизненной истории Тани. Сама же девушка тихонько напевала: «Не тоскуй ты, душа дорогая». Тут она бросила взгляд на Павла и увидела, что он внимательно прислушивается к пению. Смутилась. «Наверное, мешаю». «Нет, что ты, пой, Танюша, пой». «Когда-то и я пел эту песню, да так громко, со слезами пел, вдохновенно пел. И для себя, и для других пел, а теперь вот умолк. А ты пой, пой, Танюша». Таня смутилась еще больше. «Вот вы говорите, а я многое не слышу, так по губам разбираю. По ушам больно стегали, вот и слышу плохо. Да, я чуть не забыла, вам ведь письмо из больницы, мать дала. Прочитайте, чего тут, ведь я неграмотная». Павел развернул сложенный в четверо листочек из тетради. «Дитя мое, я закончила свое течение, иду к моему Искупителю. Ты единственный, кому я открываю свою сокровенную тайну, какую хранила от девичьих лет до самой старости. Я хотела иметь сына, но за всю свою жизнь так и не смогла составить себе его образа. Только при встрече с тобою мое воображение получило полное удовлетворение, особенно когда ты попросила меня называть матерью. Пусть другая мать родила тебя, пусть другие воспитывали, но я встретила тебя, как сказал Иезекииль, брошенную на попрание в кровях твоих. И сознаюсь, что ты именно тот, кого мне хотелось иметь сыном своим, пусть даже сыном старости моей. Я не родила тебя, но всю жизнь вынашивала в сердце моем, и в желаниях моих возник именно образ твой. Не буду, умирая, ревновать, но буду очень рада, если взгляды многих матерей найдут в твоем облике утешение себе. Пусть это от Бога станет одним из назначений твоих. Отходя Господу, именно этими словами я благословляю тебя. Обрадую тебя, что в тот памятный вечер, сам не осознавая того, видно предначертаниями Отца Небесного, ты приобрел сразу и духовную сестру, и мать. Я умираю христианкой. Танюшка остается одна. Пусть же она всегда напоминает тебе, что наивысшее счастье Бог открывает в потерянной ради Него жизни. Мать. Крупные слезы покатились по щекам Павла. Таня перепугалась. «Чего там? Тут-то я и вчера плакалась, как на погост увезли». Не в силах больше сдерживать рыдания, Павел упал на колени. Сердцем Таня поняла, что оба они остались осиротевшими. Поняла, что в той женщине они оба имели дорогого и близкого им человека. Осторожно положила исхудавшую руку на голову Павла. «Ну чего там, будет убиваться-то? Ее теперь не воротишь. Нам же теперь надо стараться жить, как и она жила. Чай она и в письме-то тебе наказывала. Кто же она тебе?» «Мать». И только спустя несколько мгновений твердо добавил. «Так же, как и тебе она, мать». «То-то вот и оно. Одно сказать, осиротели мы». В Тоскане произошло событие. К одной из сестер, нашедшей в лагере сожителя, приехал знакомый ее мужа. Знакомый и сообщил, что законный муж сестры этой вовсе не расстрелян Гараниным, как она считала, а жив и шлет приветы. Встреча была душераздирающей. Сестра, обнаружив свое двойное преступление, рыдала неутешно, оплакивая свой грех. Сбежались подруги, утешали как могли, изливая свое горе перед Господом. В числе плакальщиц находилась и Татьяна. К тому времени ее освободили, оставив, как водится, на воле, но до особого распоряжения. Согрешившая жена помирилась с мужем, приняли решение жить заново, взяли к себе и Танюшу. В обстановке раскаявшейся семьи Танюша отошла, согретая любовью. Павел с чувством сказал ей. Сколько могучих голосов умолкало при первом же натиске скорби. Но в самое лютое время жив был твой слабенький тихий голосок. Не заглушила его ни северная пурга, ни побои, ни издевательство лагерного начальства, ни произвол, ни угнетение. Ты всегда пела сердечно и побуждала петь других. Ты, напоминающая о Боге, прошу тебя, не умолкай. Весной 41-го года Павел Владыкин попробовал пробраться в Магадан, чтобы начать хлопоты по возвращению домой. Но власти запретили. В числе таких же, как и он, страдальцев, назначено было ему поселение в тайге, в Тинькинском управлении.